Глава 43. Интересно, как долго я смогу любоваться спящей Софией? Кажется, это занятие мне никогда не надоест. Просто крепко прижимать ее к своей груди и слушать, как она сопит и вздыхает во сне. И наслаждаться каждой секундой, боясь заснуть, чтобы еще мгновение не пропустить. Мне нескольких жизней не хватит на это. Оказывается, как мало нужно для счастья. Удалось даже задремать на пару часов, а это вообще удивительно. Теперь я знаю, что рядом с Софией могу заснуть, и кошмары мне не снятся. Осмелюсь ли я сказать ей об этом? Вдруг она решит меня пожалеть? Ведь она такая добрая и отзывчивая. А у меня куча проблем и диагнозов. Чем не повод, чтобы удержать ее рядом с собой? Потому что на мои слова о любви София молчит, а на предложение выйти замуж вообще фыркнула. И как это понимать? Что она чувствует? И как жить, если только жалость или страсть? Мне нужно покурить, потому что места себе не нахожу от тревоги. И я тихонечко встаю, чтобы не разбудить ту, которая так сладко спит. А еще нужно сделать несколько звонков и убедиться, что Софии больше никто не угрожает. Что паранойя осталась только в моей голове. Не могу поверить, что все живы и здоровы, что никого не пришлось убивать, хотя очень хотелось. Я как в воду глядел. Не успел выйти на кухню и взять в руки телефон, как раздался звонок от Логинова. «Ну как дела, Лев? София простила тебя? Вы поговорили?» «Серьезно? Давно ли ты стал беспокоиться о моей личной жизни?» «Слушай, Логинов, завязывай брать пример со своей сумасшедшей жены. Она на тебя плохо влияет. Ты становишься курицей-наседкой». «Как я рад слышать твое ворчание! Значит, все хорошо и не о чем беспокоиться!» Ржет Алексей в ответ на мои слова. Прямо аж бесит! «Ты проследил за Орловым?» Он увез Олесю в отель, в котором остановился. Шла она с ним добровольно, так что пока наблюдаем. «Неужели ты ему веришь?» «Я никому не верю, Сухой. Тебе в том числе. Профессия обязывает». «Все сказал. Завязывай со всеми своими темными делишками. С этого дня все твои действия у меня на особом счету». «Угрожаешь мне?» «Нам теперь есть что терять, Сухой. И тебе, и мне. Поэтому просто предупреждаю. Лучше приди ко мне и Ильинскому с любой своей проблемой, и мы ее решим. Но больше не в одиночку. Ты понял?» Я просто отключаю телефон, ничего не отвечая и не прощаясь. Зол, потому что Логинов прав. Раньше я даже не задумывался о будущем. Вернее, наоборот, я жить не хотел, может, даже искал смерти, играл с ней в прятки и догонялки. Теперь все изменилось. В груди сладко заныло от ощущения, что рядом любимая женщина, которая ждет от меня ребенка. Даже в глазах потемнело от осознания, насколько мне они дороги. И как я их недостоин. Открываю дверь на балкон и закуриваю сигарету, разглядывая огни ночного города. «Не спится, молодой человек?» Вздрагиваю и оборачиваюсь, потому что не заметил, как на кухню зашла Вера Николаевна. Разве не должны пожилые люди шаркать ногами, охать или издавать другие звуки? Словно шпион подкралась. И смотрит такими яркими глазами, словно прекрасно знает, о чем я думаю. Но этого не может быть. И почему мне так стыдно смотреть ей в глаза? Страдаю бессонницей. «Я тоже. Заварить вам ромашковую чаю? Мне помогает». «Нет, спасибо». «Угостите меня сигареткой». Как ни в чем не бывало, бабушка Софи протягивает руку. Что? Открыв рот, наблюдаю, как профессионально она затягивается и выпускает дым колечками. Потом весело хихикает. А Вера Николаевна с сюрпризами, дама. Как давно я не курила. Соскучилась. Может, не стоило начинать? Я и так перед Софией виноват. Теперь из-за меня ее бабушка закурила. Что еще мне сделать, чтобы потерять последний шанс? Это из-за вас моя внучка последние недели плакала в подушку? Наверное, из-за меня. Мне стоит указать вам на дверь? Вера Николаевна, боюсь, вашу внучку я тогда заберу с собой. Я не смогу без нее жить. Но, если честно, я не очень хороший человек. А вот мне вы сразу понравились, Лев Борисович. С первого знакомства. Что-то такое в вас есть? Располагающее. Сомневаюсь. Фыркаю в ответ с улыбкой. Наверное, Вере Николаевне стоит проверить зрение и купить новые очки. Вы любите мою внучку? Да. Вы говорили ей об этом? Да. Жду следующего вопроса. Но Вера Николаевна наслаждается курением, словно я ее давнюю мечту исполнил. Даже молчать в компании этой странной бабульки не напрягает. Она, напивая себе что-то под нос, заваривает чай с ароматом зеленых трав. Словно забыла, что я отказался, разливает на две чашки и пододвигает ко мне. «И что?» – спрашиваю, не выдержав. «Не дадите мне какой-нибудь совет? Вы же с рождения Софию знаете». «Влезть в ваши отношения? Боже упаси!» Вера Николаевна машет рукой и с ужасом качает головой. «Сами разберетесь. Я просто могу добавить, что если София еще раз из-за вас заплачет, мне придется вас отравить». Она пошутила или нет? Теперь я точно глотка не сделаю из этой чашки. Но мне все же хотелось бы знать, могу я есть в этом доме?